Эта тихая, одинокая смерть стала гармоничным и возвышенным заключительным аккордом жизни, такой чуждой шуму и земной славе. Она как-то выражала желание умереть одной, не чувствуя в себе мужества перенести душераздирающие прощания с близкими. В другой раз она сказала в шутку: «Не люблю этих пикников возле смертного одра». Примечание. Не могу не привести здесь записку Эрнестины Тютчевой. Настолько она выражает наши общие чувства, какая тихая и волнующая смерть, волнующая всех, кого она оставила безмолвно, предоставив земным заботам и хлопотам. Она же отправилась туда, где Господь ждет ее и дарует вечный покой. Тютчева Эрнестина Федоровна, урожденная баронесса Пфеффель, 1810-1894, вторая жена Федора Ивановича Тютчева. Конец примечания. Ее желание было исполнено, но страдания близких стали от этого еще мучительнее. Проснувшись утром, я узнала о нашем несчастье. Да, его предвидели, ждали, но лишь в ту минуту, когда удар поразил нас, мы поняли, насколько мы жили надеждою, вопреки всему. Святыня дома рухнула вместе с ней. Горькими слезами я оросила его порог, с ошеломляющей ясностью предвидя страшное будущее, ожидающее нас. В домашней одежде я спустилась в приемную, смежную со спальней государыни. Здесь собрались все обитатели дворца, но дверь дорогой покойной была закрыта даже для членов царской семьи, уже собравшейся в зимнем дворце. Государь должен был первым войти в комнату покойной, а он был в царском. Извещенный депешей, он прибыл к 10 часам. Глаза его были красными от слез, когда он вышел из спальни. Молча он обнял нас всех по очереди. Бедная великая княжна бросилась ко мне в объятья, задыхаясь от рыданий, и я услышала только ее слова: «Слава Богу, что мама не страдала в последние минуты». Когда вся семья простилась, мы получили разрешение войти. Она лежала к нам в профиль, с наклоненной головой, руками вдоль тела, словно очень устала. Наша государыня спала вечным сном, трогательная, целомудренная и ангельски прекрасная даже в самой смерти. Ее портреты, выполненные в тот же день, не передают и не могут передать достоверно этот изменившийся и как бы проникнутый ощущением своего нового жилища облик. Никогда я не видала ничего подобного. Великая княгиня Елена тоже была прекрасна на смертном одре, но более земной красотой. Несколько часов спустя, после необходимого туалета, поза государыни, к нашему великому сожалению, изменилась, но зато ее дорогое лицо, утратив страдальческое и усталое выражение, сияло молодостью. Пока тело оставалось в спальне, мы, светские дамы, менялись возле нее каждые 2 часа. Я с нетерпением ждала свой черед. Я испытывала какое-то горестное желание быть рядом с ней, смотреть на нее. Ночью происходило что-то особенно грандиозное, захватывающее. Ничто не нарушало тишины, в которой звучал голос священника, медленно читающего слова Евангелия. Они так хорошо соответствовали чистому видению, бывшему перед нами, что душа переполнялась священной гармонией. Я как бы безотчетно следовала за нашей дорогой покойной по ее невидимому пути. Господь счел ее достойной предстать перед Ним, как дорогой плод, созревший для Его царствия. Да, Это были необыкновенные часы, незабываемые, едва омраченные личной скорбью, редкие часы, когда всем своим существом понимаешь смысл порядка вещей –